Глава 8. Герман. Появление Сабурова на свадьбе, как удар под дых. Еще и бабу с собой приволок, как две капли воды, похожую на Яну. Герман еще выяснит, какого черта бывший друг вернулся в город и надолго ли. Но сейчас приходилось улыбаться его шуткам и наблюдать, как он вешает лапшу на уши глупой Алисе. Как же она его бесила! Литвинова раздражала в его жене абсолютно все. Идиотская привычка все время краснеть и опускать глаза в пол, когда он смотрел на нее, а потом самой таращиться на него украдкой, с таким обожанием, что Германа передергивал от отвращения. Он презирал женщин, которые вешались на него. Мог, конечно, разок переспать с такими, но не более. Герман любил покорять, объезжать строптивых недотрог, приучать так, чтобы сами с руки ели. А эта Алиса сама разве что в ноги ему не ложилась, все время пыталась неуклюже ему угодить. Идиотка. Герман привык быть хищником, а никак не жертвой. Он выбирает женщин, а не они его. На такую, как Алиса, он никогда бы не взглянул. И уж тем более ему и в голову не пришло бы ее завоевывать. Он бы не назвал ее уродиной, просто Алиса была не в его вкусе. Пухленькая, если не сказать полная, невысокая, без чувственных изгибов, лицо симпатичное, но простоватое. Не было в ней ни лоска, ни загадки, не способной по-настоящему увлечь мужчину. Жалко, будто на паперти стоит и клянчит чего-то, вымаливает к себе внимание. Нет, таких неудачниц Герман даже не замечал. Но именно эта дрянь загнала его в угол. Этого Литвинов никогда и не простит. Жениться он не собирался в принципе, даже на Яне, своей главной любви. Они вместе с 15 лет, его первая женщина. Сколько раз сходились и расходились, не упомнить. Она прощала ему охоту на стороне, знала, что он вернется, и он это знал. Литвинову было хорошо и без штампа. Но когда его вызвал к себе отец и сказал, что ему придется жениться, Герман сразу же подумал о Яне. Хотя и удивился знатно. Ольховскую его родители не переносили. Игнорировали сам факт ее существования. «Ты не понял, Гера, жениться надо на другой, на хорошей девочке из нужной нам всем семьи». Так Герман узнал о существовании Алисы Климовой, посмотрел на нее издалека и отказался жениться. «Ты видел ее? Она же малахольная какая-то. Пап, у Климова больше нет дочерей». Отец шутки не понял и напомнил сыну о старом долге, который пора возвращать. 3 года назад Герман мог легко и непринужденно загреметь в места не столь отдаленные, из-за Яны. Они в очередной раз поругались, и Ольховская замутила с одним ревнивым мудозвоном. Когда в клубе Герман увидел, как он ударил Янку, у Литвинова снесло крышу. К счастью для Германа, урод выжил и даже остался не слишком покалеченным. Чтобы его единственного сына не посадили, Аркадию Литвинову пришлось сильно напрячься. Германа сплавили на 1/2 за границу. Янка бросила универ и поехала за ним. Все обошлось, но долг перед отцом за Германом числился. И вот пришло время его отдавать. Герман решил, что ему вместо одной тюрьмы предложили сесть в другую. После разговора с отцом он не появлялся в родительском доме почти неделю. Вернулся только когда все деньги на его банковских картах оказались замороженными. Пришлось договариваться. Герман сразу обозначил условия. Ничего в своей жизни он менять не собирается. Рвать с Яной он точно не станет, жить до гроба с Климовой тоже не собирался. Разведется, как только ее отец-прокурор перестанет быть нужным. Место в правлении девелоперской компании Герман тоже себе выбил. Герман сам понимал, что зарывается. С такими, как его отец, подобные фортели не проходили. Но тут Аркадий Литвинов на удивление не спорил. «Еще пап, пусть не рассчитывает, что я буду ей хорошим мужем». Именно это он и пообещал Яне, когда рассказал о своей вероятной женитьбе. Что было с Ольховской, Герман до сих пор не хотел вспоминать. Но жениться согласился. Даже познакомился с девчонкой и понял, что с ней все еще хуже, чем он предполагал. Она была в него влюблена до безумия, а ему было с ней безумно скучно. При всех своих недостатках нарциссом он себя не считал, и вот такое слепое поклонение его выбешивало. С ним можно было делать что угодно, хоть ноги об нее вытирать. Неинтересно, никакой игры. Деньги на счетах разблокировали, первым делом Герман перевел почти все в наличку. Отец пообещал, что с Алисой и ее родители обсудили деликатные моменты предстоящего брака, и она с пониманием будет относиться к его отношениям с Яной. Поначалу Герман и правда в это поверил. В конце концов, скажи он Алисе выпрыгнуть из окна, чтобы доказать свою любовь, она бы прыгнула. Однако довольно скоро появились сомнения. Алиса была слишком влюблена и строила наполеоновские планы об их совместной жизни и верила в любовь до гроба, и еще говорила о детях. Это напрягло еще сильнее. «Алиса хочет выйти за тебя замуж, так что женишься на ней», — отрезал отец, когда за день до свадьбы Герман пришел поговорить. «Это самое главное условие ее отца, так что придется потерпеть, иначе сам сядешь, ну и я вместе с тобой». Ну нет, так Герман не договаривался и понял, что его развели как лоха, поэтому решил приготовить особый подарок своей продуманной жене. Яна с радостью согласилась, и они прекрасно провели эту ночь. Алису было не жалко, она заслужила. Он не товар, не жеребец, на поводке которого можно купить. Пусть поймет раз и навсегда, как она хочет, не будет.